Окольный путь к самому себе. Париж, Англия, Италия, Бельгия, Голландия. Все эти увлекательные странствия по белу свету были не только приятны, но и во многом плодотворны. И все же человеку нужна, лишь теперь став скитальцем уже не по доброй воле, а спасаясь от погони, я ощутил это в полной мере, человеку нужна исходная точка, откуда отправляешься в путь и куда возвращаешься вновь и вновь. За годы, прошедшие с окончания школы, составилась небольшая библиотека, набралось картин и памятных безделушек. Рукописи накапливались толстыми пачками, и нельзя же было повсюду таскать за собой эту поклажу в чемоданах. И вот я присмотрел себе в Вене небольшую квартиру, но это был не домашний кров в полном смысле слова, а всего лишь временное пристанище, как в таких случаях метко говорят французы. Дело в том, что вплоть до Первой мировой войны я подчинял свою жизнь необъяснимому ощущению неокончательности всего, что я делал. За что бы я ни брался, я твердил себе, что все это еще не то, не настоящее. Это касалось и моих произведений, которые я рассматривал лишь как пробу пера, и равным образом тех женщин, с которыми был близок. Поэтому я прожил мою молодость, не связывая себя серьезными обязательствами, беззаботно пробуя свои силы, вкушая радости жизни. Уже достигнув тех лет, когда другие давно женились, обзавелись детьми и чинами, и, не щадя себя, выбивались из последних сил, я все еще считал себя молодым человеком, дебютантом, новичком, у которого впереди времени сколько угодно, и уклонялся от какого бы то ни было определенного выбора. Подобно тому, как я свою работу рассматривал лишь как подготовку к настоящему делу, как визитную карточку, которая извещает литературу о моем существовании, так и квартира моя пока что означала только, что у меня появился адрес, не больше. Я специально выбрал маленькую и в пригороде, чтобы высокая плата не стесняла моей свободы. Я не покупал слишком хорошей мебели, потому что не хотел ее жалеть, как мои родители, в доме которых на каждое кресло полагался чехол, снимавшийся только с приходом гостей. Я сознательно стремился не засиживаться в Вене подолгу, чтобы избежать сентиментальной привязанности к одному определенному месту. Эта самодисциплина неприкаянности долгие годы казалась мне ошибкой, но впоследствии, когда судьба несколько раз сгоняла меня с обжитого места, и все, что составляло мой быт, рушилось на моих глазах, таинственное чувство неприкаянности очень мне помогало. Рано изведанное, оно облегчало мне любую потерю, любое расставание. На этой первой квартире мне довелось разместить не так уж много сокровищ. Но уже украшали стену тот самый купленный в Лондоне рисунок Блейка и одно из прекраснейших стихотворений Гёте, написанное его порывистым легким почерком. В те времена это была жемчужина моей коллекции автографов, начатой еще в гимназии. В ту пору погоня за автографами поэтов, актеров, певцов была в нашей литературной группе таким же повальным увлечением, как и сочинительство. Но если большинство расставалось с этим вместе со стихоплетством сразу же после окончания школы, то моя страсть к следам земного существования великих мастеров искусства усилилась и в то же время углубилась. Просто подписи меня уже не интересовали. Какой бы мировой известностью или признанием ни пользовался подписавшийся, я искал теперь черновики или наброски литературных или музыкальных произведений, потому что больше всего меня занимало и в биографическом, и в психологическом плане проблема возникновения произведений искусства. Непостижимая секунда, когда стих, мелодия, еще неведомые миру, только что схваченные интуицией гения, переступают порог небытия и, ложась записью на бумаге, начинает свой земной путь. Где еще можно услышать и почувствовать ее, как не в перепаханных битвой, издерганных судорогой или возникших в едином душевном порыве черновиках мастеров? Я недостаточно знаю о художнике, если передо мною только его шедевр, и присоединяясь к мнению Гёте. Для того, чтобы понять великие творения, нужно рассматривать их не только в законченной форме, но и в становлении. Но бетховенский первый набросок с грубыми, нетерпеливыми штрихами, с чудовищным хаосом начатых и брошенных мотивов, с творческим неистовством демонически переполненной души, неистовством, сжатым в нескольких карандашных линиях, волнует меня еще и чисто зрительно, возбуждает физически так сильно мое душевное волнение при виде этих линий. Я могу часами зачарованно и влюбленно разглядывать лист с этими иероглифами, как другие законченную картину. Корректурный лист с правкой Бальзака, где почти каждая фраза разорвана, каждая строка перерыта и поля черны от вычерков, значков, вписанных слов, позволяет мне осязать извержение человеческого Везувия. А когда я впервые вижу рукопись, первую земную форму стихотворения, которую любил на протяжении десятилетий, меня охватывает почтительно религиозное чувство. Я едва осмеливаюсь прикоснуться к ней. Гордости от обладания несколькими такими листами добавился почти спортивный азарт — раздобыть их, охотиться за ними на аукционах или в каталогах. Сколькими напряженными часами обязан я этой охоте, сколькими волнующими случаями. То опоздал на день, то известная вещь оказалась подделкой, а то вдруг новое чудо. У меня была небольшая рукопись Моцарта, но радость обладания омрачалась тем, что одной нотной строки не доставало. И вот эта полоска, отрезанная 50 или 100 лет назад вандалом-обожателем, внезапно всплывает на аукционе в Стокгольме, и можно снова представить линию точно такой, как написал ее Моцарт за 1,5 века до нас. Тогдашних моих литературных доходов не хватало еще, конечно, на крупные приобретения, но каждый коллекционер знает, насколько больше радости доставляет вещь, если ради нее пришлось отказать себе в других радостях. Кроме того, я обложил данью всех моих друзей-писателей. Ролан отдал мне том Жан-Кристофа. Рильке — самое известное свое произведение «Песнь о любви и смерти». Клодель — «Благовещение». Горький — «Большой очерк». Фрейд — «Монографию». Все они знали, что ни один музей не сохранял их рукописей с большей любовью. Сколько их развеяно сегодня по ветру вместе с прочими меньшими радостями. О том, что в одном со мною пригородном доме, хотя и не у меня в шкафу, скрывался удивительнейший и ценнейший литературно-музейный экспонат, я узнал только впоследствии благодаря случайности. Этажом выше, в такой же точно скромной квартире, жила седовласая старая дева, учительница музыки. Как-то на лестнице она самым любезным образом заговорила со мной. Как ее тяготит, что я вынужден в часы моей работы быть невольным слушателем ее уроков, и она надеется, что неумелые упражнения учениц не слишком отвлекают меня. В ходе разговора выяснилось, что она живет с матерью, та полуслепа, уже почти не выходит из комнаты. И вот эта 80-летняя женщина оказалась не больше, не меньше, как дочерью Фогеля, личного врача Гёте. И в 1830 году Оттилия фон Гёте в присутствии самого Гёте стала ее крестной. У меня слегка закружилась голова. В 1910 году на земле еще жил человек, на котором некогда покоился божественный взор Гёте. Мне вообще было свойственно особое чувство преклонения перед любыми приметами земного пребывания гения, и кроме автографов я собирал реликвии, какие удавалось раздобыть. Одна из комнат моего дома в более поздние времена, в моей второй жизни, была, можно сказать, культовым помещением. Здесь стоял письменный стол Бетховена и маленькая шкатулка для денег, из которой он, лежа в постели, отсчитывал помертвелой уже, дрожащей рукой, гроши служанки. Здесь был лист из его приходно-расходной книги и локон его уже седых волос. Гусиное перо Гёте я годами хранил под стеклом, чтобы не поддаться искушению взять его в собственную недостойную руку. Но разве можно было сравнить все эти безгласные вещи с человеком, с дышащим живым существом, на которое когда-то внимательно и любовно глядел темный круглый глаз самого Гёте, этим дряхлым, бренным существом, последняя тонкая нить, готовая в любой момент оборваться, связывала Веймарский Олимп со случайным пригородным домом на Кохгассе 8. Я и спросил позволения посетить госпожу Демелиус. Я встретил у старой дамы радушный и теплый прием, и в квартире у нее я нашел кое-какие вещи из обихода бессмертного, подаренные хозяйке-внучкой Гёте, подругой ее детства. То была пара канделябров со стола Гёте и тому подобные достопримечательности из дома на Фрауэнплане в Веймаре. Но разве не было чудом само существование этой старой дамы с морщинистым ртом в чепце а-ля Бидермейер на поредевших седых волосах, охотно рассказывавшей о своей юности, о первых 15 годах жизни, проведенных в доме на Фрауэнплане, который тогда еще не был музеем, и как она сохраняла вещи неприкосновенными с того часа, когда величайший немецкий поэт навсегда покинул свой дом и мир. Как все старые люди, эту пору своей юности она помнила отчетливее всего. Трогательно возмущалась она обществом изучения Гёте, которое допустило чудовищную бестактность уже сейчас, опубликовав любовные письма от Тилии фон Гёте. Уже сейчас! Ах, она и забыла, что от Тилии вот уже полвека нет в живых. Для нее любимица Гёте все еще была здесь и оставалась молодой. Для нее реальностью были вещи, давно ставшие для нас глубокой стариной и легендой. При ней я всегда чувствовал себя в призрачной атмосфере. В этом каменном доме жили, говорили по телефону, горел электрический свет, диктовали на машинку письма, а я, поднявшись на 22 ступеньки, удалялся в другое столетие и пребывал в священной сени гётовского мира. Впоследствии я еще много раз встречал женщин, чьи седые волосы возносились к миру героев и олимпийцев. Казиму Вагнер, дочь Листа, сухую, строгую, но великолепную в патетических жестах. Элизабет Ферстер, сестру Ницше, изящную, миниатюрную, кокетливую. Ольгу Моно, дочь Александра Герцена, которая ребенком часто сиживала на коленях у Толстого. Я слышал, как Георг Брандес, уже в старости, рассказывал о своих встречах с Уолтом Уитманом, Флабером и Диккенсом, а Рихард Штраус о том, как он впервые увидел Рихарда Вагнера. Но ничто не тронуло меня в такой степени, как лик этой старухи, последней оставшейся в живых из тех, на кого глядели еще глаза Гёте. И, возможно, что теперь уже и я сам являюсь последним, кто может сегодня сказать: я знал человека, на голове которого с нежностью покоилась какое-то мгновение рука самого Гёте. Наконец, пристанище на время между разъездами было найдено. Важнее, однако, был другой кров, обретенный в ту же пору, издательство, которое в течение целых 30 лет привечало меня и давало приют моим произведениям. Такой выбор в жизни автора является решающим, и я не мог бы сделать лучшего. За несколько лет до того литературный дилетант из самых просвещенных решил пустить свое богатство не на конюшню для скаковых лошадей, а на культурное начинание. Альфред Вальтер Хаймель, сам поэт, весьма посредственный, решился основать в Германии, где издательское дело, как и повсюду, велось преимущественно на коммерческой основе, такое издательство, которое, не гоняясь за материальной выгодой и даже готовое на постоянные убытки, сделало бы мерилом для публикации не доходность, а внутреннее содержание произведения. Развлекательная литература исключалась, какую бы прибыль она ни давала. Зато здесь предоставлялось убежище всему утонченному и труднодоступному по форме и содержанию. Отбирать для издания исключительно произведения, отмеченные стремлением к высокой артистичности, и столь же артистично подавать их читателю, таков был девиз этого издательства, единственного в своем роде и поначалу рассчитанного только на тесный круг подлинных знатоков. Издательство, которое в стремлении к гордому одиночеству называлось «Инзель», а позднее «Инзель Ферлок». Примечание. Издательство «Остров». Ни одна книга не выпускалась в чисто коммерческих целях, и полиграфическая техника была направлена на то, чтобы оформить каждое произведение в соответствии с его внутренними достоинствами. Обложка, формат, шрифт, бумага всякий раз подбирались заново. Даже рекламные проспекты, как и почтовая бумага, в этом издательстве были предметом щепетильной неусыпной заботы. Я, например, не припомню за 30 лет ни одной опечатки в какой-либо из моих книг или переправленной строки в письме этого издательства. Все до последней мелочи должно было служить эталоном. Издательство «Инзель» выпустило собрание лирики Гофмансталя и Рильке, и это с самого начала определило высокий уровень требований к издаваемому. Поэтому можно себе представить, как я был рад, как гордился, удостоившись в 26 лет постоянного гражданства на этом острове. Принадлежность к нему означала в глазах окружающих переход в более высокий литературный ранг, а для меня — повышенную ответственность. Тот, кто вступал в этот избранный круг, должен был подчиняться жесткой самодисциплине, ни в коем случае не позволяя себе ни литературного легкомыслия, ни журналистской суетливости, ибо марка издательства «Инзель» была гарантией не только полиграфического совершенства, но и высоких литературных достоинств книги. И какое же счастье для автора молодым набрести на молодое издательство и вместе с ним набирать силу. Лишь подобный совместный расцвет создает, собственно, органичное отношение между автором, его трудом и миром. Вскоре меня с руководителем издательства «Инзель», профессором Киппенбергом, связала сердечная дружба, укреплявшаяся с родством наших коллекционерских увлечений, ибо гётевская коллекция Киппенберга росла наперегонки с моим собранием автографов и превратилась в самую значительную из всех, какие когда-либо удавалось собрать частным лицам. Его советы, а иногда и предостережения, были для меня очень ценны, а я, в свою очередь, используя свои связи с иностранными писателями, не раз подсказывал ему новые идеи. Так, библиотека издательства «Инзель», миллионами экземпляров, воздвигшая словно бы мировой город вокруг первоначальной башни из слоновой кости и сделавшая «Инзель» самым представительным издательством, возникла по моему предложению. Спустя 30 лет обнаружилось, что мы уже не то, чем были в начале. Скромное издательское предприятие с стала одним из самых крупных и популярных в Германии. И действительно, понадобилась мировая катастрофа и грубейшее насилие над законом, чтобы расторгнуть эти взаимно необходимые и счастливые узы. Должен признаться, что мне легче было покинуть отчий дом и отчизну, чем больше не видеть столь знакомую марку издательства на моих книгах. Итак, путь был открыт. Я начал печататься до неприличия рано, и все же втайне был убежден, что в свои 26 еще не создал ничего стоящего. Самое прекрасное, что мне дали годы молодости, общение и дружба с лучшими мастерами культуры того времени, странно действовало на меня, угрожающе сокращая мою творческую продуктивность. Я слишком хорошо научился распознавать подлинные ценности, это лишало меня уверенности. Из-за этого малодушия все, что я до сих пор опубликовал, кроме переводов, ограничивалось малыми формами, новеллами и стихами. Взяться за роман у меня еще долго не хватало духу. Потребовалось еще чуть ли не 30 лет. На несколько более крупную вещь я впервые замахнулся в драматическом жанре. И с этой первой попытки я стал испытывать сильное искушение, поддаться которому меня склоняли многие благоприятные знамения.